Глава 13. Арест. «Не гневайтесь, сударь, по долгу моему я должен сей же час отправить вас в тюрьму. Извольте, я готов, но я ж в такой надежде, что дело объяснить дозволите мне прежде, княжнин». Соединенный так нечаянно с милою девушкой, о которой еще утром я так мучительно беспокоился, я не верил самому себе и воображал, что все со мной случившееся было пустое сновидение. Марья Ивановна глядела с задумчивостью то на меня, то на дорогу, и, казалось, не успела еще опомниться и прийти в себя. Мы молчали, сердца наши слишком были утомлены. Неприметным образом, часа через два очутились мы в ближней крепости, также подвластной Пугачеву. Здесь мы переменили лошадей. По скорости, с каковой их запрягали, по торопливой услужливости бородатого казака, поставленного Пугачевым коменданта, я увидел, что благодаря болтливости ямщика, нас привезшего, меня принимали как за придворного временщика. Мы отправились далее, стало смеркаться. Мы приближились к городку, где, по словам бородатого коменданта, находился сильный отряд, идущий на соединение к самозванцу. Мы были остановлены караульными. На вопрос «Кто едет?» ямщик отвечал громогласно «Государев кум со своей хозяюшкою». Вдруг толпа гусаров окружила нас с ужасной бранью. «Выходи, бесов кум!» — сказал мне усатый вахмистр. «Вот уже тебе будет баня с твоею хозяюшкою!» Я вышел из кибитки и требовал, чтобы отвели меня к начальнику. Увидя офицера, солдаты прекратили брань. Вахмистр повел меня к майору. Савельич от меня не отставал, поговаривая про себя, «Вот тебе и государев кум, из огня да в полымя. Господи, владыка, чем это все кончится?» Кибитка шагом поехал за нами. Через минут пять мы пришли к домику ярко освещенному. Вахмистр оставил меня при карауле и пошел обо мне доложить. Он тотчас же воротился, объявив мне, что его высокоблагородию некогда меня принять, а что он велел отвезти меня в острог, а хозяюшку к себе привести. «Что это значит?» — закричала в бешенстве. «Да разве он с ума сошел?» «Не могу знать, ваше благородие», — отвечал вахмистр. «Только его высокоблагородие приказал ваше благородие отвезти в острог, а ее благородие приказано привести к его высокоблагородию, ваше благородие». Я бросился на крыльцо. Караульные не думали меня удерживать. Я прямо вбежал в комнату, где человек шесть гусарских офицеров играли в банк. Майор метал. Каково было мое изумление, когда, взглянув на него, узнал я Ивана Ивановича Зурина, некогда обыгравшего меня в симбирском трактире. «Возможно ли?» — вскричал я. «Иван Иванович, ты ли?» «Ба-ба-ба, Петр Андреевич, какими судьбами? Откуда ты? Здорово, брат! Не хочешь ли поставить карточку, благодарен? Прикажи-ка лучше отвезти мне квартиру». «Какую тебе квартиру? Оставайся у меня». «Не могу, я не один». «Ну, подавай сюда, товарища». «Я не с товарищем, я с дамой». «С дамою? Где же ты ее подцепил?» «Эге, брат!» При сих словах Зурин засвистел так выразительно, что все захохотали, а я совершенно смутился. Но продолжал Зурин, так и быть. «Будет тебе квартира, а жаль. Мы бы попировали по-старинному. Эй, малый, да что ж сюда не ведут кумушку-то Пугачева? Или она упрямится, сказать ей, чтобы она не боялась. Баринде прекрасный, ничем не обидит, да хорошенько ее в шею». «Что ты это?» — сказала Зурин. «Какая кумушка Пугачева? Это дочь покойного капитана Миронова. Я вывез ее из плена и теперь провожаю до деревни Батюшкиной, где оставлю ее». «Как? Так это о тебе мне сейчас докладывали? Помилуй, да что ж это значит?» «После все расскажу. А теперь, ради бога, успокой бедную девушку, которую гусары твои перепугали». Зурин тотчас распорядился. Он сам вышел на улицу извиниться перед Марьей Ивановной в невольном недоразумении и приказал вахмистру отвезти ей лучшую квартиру в городе. Я остался ночевать у него. Мы отужинали, и когда остались вдвоем, я рассказал ему свои похождения. Зурин слушал меня с большим вниманием. Когда я кончил, он покачал головой и сказал: «Все это, брат, хорошо, одно нехорошо. Зачем тебя черт несет жениться? Я, честный офицер, не захочу тебя обманывать. Поверь же ты мне, что женить баблажь. Ну куда тебе возиться с женой да нянчиться с ребятишками? Эй, плюнь! Послушай меня, развяжись ты с капитанской дочкой. Дорога в Симбирск мною очищена и безопасна. Отправь ее завтра ж одну к родителям твоим, а сама оставайся у меня в отряде. В Оренбург возвращаться тебе незачем. Попадешься опять в руки бытовщикам, вряд ли от них еще раз отделаешься. Таким образом, любовь найду, пройдет сама собою, и все будет ладно». Хотя я не совсем был с ним согласен, однако ж чувствовал, что долг чести требовал моего присутствия в войске императрицы. Я решился последовать совету Зурина, отправить Марью Ивановну в деревню и остаться в его отряде. Савельич явился меня раздевать. Я объявил ему, чтоб на другой же день готов он был ехать в дорогу с Марьей Ивановной. Он было заупрямился. «Что ты, сударь, как же я тебя покину? Кто за тобой будет ходить? Что скажут родители твои?» Зная упрямство дядьки моего, я вознамерялся убедить его лаской и искренностью. «Друг ты мой, Архип Савельич», — сказала ему, — «не откажи, будь мне благодетелем. В прислуге здесь я нуждаться не стану, а не буду спокоен, если Марья Ивановна поедет дорогу без тебя. Служа ей, служишь ты и мне, потому что я твердо решился, как скоро обстоятельства дозволят жениться на ней». Тут Савельич сплеснул руками с видом изумления неописанного. «Жениться!» — повторил он. «Дитя хочет жениться! А что скажет батюшка? А матушка-то что подумает?» «Согласятся, верно согласятся», — отвечала, — «когда узнают Марью Ивановну. Я надеюсь на тебя. Батюшка и матушка тебе верят. Ты будешь за нас ходатайствовать. Не так ли?» Старик был тронут. «Ох, батюшка ты мой, Петр Андреевич», — отвечал он, — «хоть раненько задумал ты жениться, да зато Марья Ивановна такая добрая барышня, что грех и пропустить оказию. Ин быть по-твоему, провожу ее, ангела Божия, и рабски буду доносить твоим родителям, что такой невесте не надобно и приданого». Я благодарил Савельича и лег спать в одной комнате с Зуриным. Разгоряченный и взволнованный, я разболтался. Зурин сначала со мной разговаривал охотно, но мало-помалу слова его стали реже и бессвязнее. Наконец, вместо ответа на какой-то запрос, он захрапел и присвистнул. Я замолчал и вскоре последовал его примеру. На другой день утром пришел я к Марье Ивановне. Я сообщил ей свои предположения. Она признала их благоразумие и тотчас же со мной согласилась. Отряд Зурина должен был выступить из города в тот же день. Нечего было медлить. Я тут же расстался с Марьей Ивановной, поручив ее Савельичу и дав ей письмо к моим родителям. Марья Ивановна заплакала. «Прощайте, Петр Андреевич», — сказал она тихим голосом. «Придется ли нам увидеться или нет? Бог один это знает. Но век не забуду вас. До могилы ты один останешься в моем сердце». Я ничего не мог отвечать. Люди нас окружали. Я не хотел при них предаваться чувствам, которые меня волновали. Наконец она уехала. Я возвратился к Зурину, грустен и молчалив. Он хотел меня развеселить. Я думал себя рассеять. Мы провели день шумно и буйно, и вечером выступили в поход. Это было в конце февраля. Зима, затруднявшая военные распоряжения, проходила, и наши генералы готовились к дружному содействию. Пугачев все еще стоял под Оренбургом. Между тем, около его отряды соединялись и со всех сторон приближались к злодейскому гнезду. Бунтующие деревни при виде наших войск приходили в повиновение. Шайки разбойников везде бежали от нас, и все предвещало скорое и благополучное окончание. Вскоре князь Голицын под крепостью Татищевой разбил Пугачева, рассеял его толпы, освободил Оренбург и, казалось, нанес бунту последний и решительный удар. Зурин был в то время отряжен против шайки мятежных башкирцев, которые рассеялись прежде, нежели мы их увидали. Весна осадила нас в татарской деревушке, речки разлились, и дороги стали непроходимы. Мы утешались в нашем бездействии мыслью о скором прекращении скучной и мелочной войны с разбойниками и дикарями. Но Пугачев не был пойман. Он явился на сибирских заводах, собрал там новые шайки и опять начал злодействовать. Слух о его успехах снова распространился. Мы узнали о разорении сибирских крепостей. Вскоре весть о взятии Казани и о походе самозванца на Москву встревожила начальников войск, беспечно дремавших в надежде на бессилие презренного бунтовщика. Зурин получил повеление переправиться через Волгу. Не стану описывать нашего похода и окончания войны. Скажу коротко, что бедствие доходило до крайности. Мы проходили через селения, разоренные бунтовщиками, и поневоле отбирали у бедных жителей то, что успели они спасти. Правление было повсюду прекращено. Помещики укрывались по лесам, шайки разбойников злодействовали повсюду, начальники отдельных отрядов самовластно наказывали и миловали. Состояние всего обширного края, где свирепствовал пожар, было ужасно. Не приведи Бог видеть русский бунт, бессмысленный и беспощадный. Пугачев бежал, преследуемый Иваном Ивановичем Михельсоном. Вскоре узнали мы о совершенном его разбитии. Наконец Зурин получил известие о поимке самозванца, а вместе с тем и повеление остановиться. Война была кончена. Наконец мне можно было ехать к моим родителям. Мысль их обнять, увидеть Марью Ивановну, от которой не имела никакого известия, одушевляла меня восторгом. Я прыгал, как ребенок. Зурин смеялся и говорил, пожимая плечами: «Нет, тебе не сдобровать. Женишься — ни за что пропадешь». Но между тем странное чувство отравляло мою радость. Мысль о злодее, обрызганном кровью стольких невинных жертв, и о казни его ожидающей, тревожила меня поневоле. «Емеля, Емеля», — думал я с досадой, — «зачем не наткнулся ты на штык или не подвернулся под картечь? Лучше ничего не мог бы ты придумать. Что прикажете делать? Мысль о нем неразлучна была во мне с мыслью о пощаде, данной мне им в одну из ужасных минут его жизни, и об избавлении моей невесты из рук гнусного Швабрина». Зурин дал мне отпуск. Через несколько дней должен я был опять очутиться посреди моего семейства, увидеть опять мою Марью Ивановну. Вдруг неожиданная гроза меня поразила. В день, назначенный для выезда, в самую ту минуту, когда готовился я пуститься в дорогу, Зурин вошел ко мне в избу, держа в руках бумагу с видом чрезвычайно озабоченным. Что-то кольнуло меня в сердце. Я испугался, сам не зная чего. Он выслал моего денщика и объявил, что имеет до меня дело. «Что такое?» — спросил я с беспокойством. «Маленькая неприятность», — отвечал он, подавая мне бумагу. «Прочитай, что сейчас я получил». Я стал ее читать. Это был секретный приказ ко всем отдельным начальникам арестовать меня, где бы ни попался, и немедленно отправить под караулом в Казань в следственную комиссию, учрежденную по делу Пугачева. Бумага чуть не выпала из моих рук. «Делать нечего», — сказал Зурин, — «долг мой повиноваться приказу. Вероятно, слух о твоих дружеских путешествиях с Пугачевым как-нибудь да дошел до правительства. Надеюсь, что дело не будет иметь никаких последствий, и что ты оправдаешься перед комиссией. Не унывай и отправляйся». Совесть моя была чиста. Я суда не боялся, но мысль отсрочить минуту сладкого свидания, может быть, на несколько еще месяцев, устрашала меня. Тележка была готова. Зурин дружески со мной простился. Меня посадили в тележку, со мной сели два гусара с саблями наголо, и я поехал по большой дороге.